О зарубежной смерти Рахманинова как композитора говорить, пожалуй, нельзя, ведь он за 20 лет пребывания за рубежом все же что-то написал. Третью симфонию, вариации на тему Паганини для фортепиано с оркестром и еще 2-3 небольших опуса. Оба первых произведения хорошо известны у нас, часто исполняются, ценятся и музыкантами, и публикой. Но не будет ошибкой сказать, что в этих сочинениях не осталось и следа от прежней специфики рахманиновской патетики эпохи первых трех концертов для фортепиано с оркестром, сольных фортепианных произведений и романсов. Очевидно, что для этой патетики ему не хватало за рубежом самого главного – веяния родного ветерка, полного вдоха грудью родного воздуха, картин родной новгородской губернии и ставшей ему родной Москвы. Только повседневное ощущение родной земли и создало неповторимую красоту рахманиновской фортепианной и вокальной музыки и принесло ему славу всероссийскую, вскоре ставшую всемирной. Рахманинов до последней минуты остался русским. Но порвать с заграничной жизнью, всецело его засосавший, он, как и многие другие выдающиеся таланты, не смог. Он болел за несчастье, обрушившееся на нашу родину в годы вражеского нашествия. С именем этой далекой и горячо любимой родины он и сошел в могилу незадолго до победного окончания войны. Долгие годы в Париже жил другой, всем хорошо известный композитор-москвич Гречанинов. Всероссийскую популярность создали ему главным образом камерное произведение. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели, романсы, многие из которых получили мировое распространение, а также знаменитая литургия, отдельные номера, которые звучат на концертных эстрадах всего мира. Наоборот, его симфонии и обе оперы «Добрыня Никитич» и «Сестра Беатриса» не получили сколько-нибудь большого распространения ни у себя на родине, ни за рубежом. Жил Гречанинов в 15-м городском округе, в самой гуще русского Парижа, более чем скромно. Мне пришлось с ним встретиться, когда ему было уже 80 лет, но и в этом солидном возрасте он поражал своей бодростью, энергией, совсем не старческой фигурой. Творил он сравнительно мало. В середине 30-х годов он создал второе трио для фортепиано, скрипки и виолончели, премированное на конкурсе, организованном на средства, оставленные в свое время известным петербургским меценатом и основателем лейпцигского нотного издательства Беляевым. В последние годы своего пребывания в Париже он уделял много внимания музыкальному творчеству для детей. Если я не ошибаюсь, приблизительно в те же годы или немного раньше он создал пятую симфонию, исполнявшуюся в Америке под управлением Кусевицкого. Материальное положение Гречанинова, надо полагать, было незавидным. В 30-х годах читателям «Возрождения» и «Последних новостей» неоднократно попадались в отделе объявлений такие строки, помещенные ищущим заработка большим музыкантам. Композитор А. Т. Гречанинов. Уроки фортепианной игры, сольфеджио, аккомпанемент, прохождение оперных партий, адрес такой-то, часы приема такие-то. Приблизительно в то же время он опубликовал в «Последних новостях» свои мемуары, вскоре вышедшие отдельным изданием. Они представляют большой исторический интерес, так как хорошо отражают музыкальную жизнь Москвы конца прошлого и начала нынешнего столетия. В годы Второй мировой войны, или сейчас же после победы, Гречанинов переехал в Америку и занял там пост регента церковного хора одного из православных русских храмов. Хорошо помню, какую горечь вызвало это известие в кругах почитателей его композиторского таланта. Создатель целого цикла несравненных по красоте и выразительности романсов и ряда других произведений, он не смог в конце своей долголетней карьеры найти в капиталистическом мире ничего другого, кроме должности регента церковного хора. Невольно напрашивается вопрос. Такой ли была бы судьба Гречининова, если бы он не порвал с родной землей? Еще одна потеря для русского музыкального искусства и еще одно свидетельство, куда ведет отрыв от родины. Он умер в Америке через несколько лет, перешагнув за 90-летний возраст. Из русских композиторов зарубежья более других творил Черепнин. Но и в его творчестве потеря контакта с родной землей оставила глубокие следы. Почти два десятка лет он прожил в Париже, в одном из ближайших к городу предместий. Женат он был на Бенуа, происходившей из семьи, многие представители которой были теснейшим образом связаны с искусством и художественной деятельностью. Бенуа были потомками французских эмигрантов. Может быть, это обстоятельство сыграло некоторую роль в том, что во Франции они не чувствовали себя чужими. Это, в свою очередь, возможно, оказало влияние на творчество Черепнина, который больше, чем другие русские композиторы, кроме Стравинского, о котором речь будет ниже, вошел во французскую жизнь и испытал влияние современной ему французской музыкальной культуры. Помимо творческой деятельности, он еще занимался делами Беляевского нотоиздательства в Лейпциге и состоял председателем попечительного комитета этого предприятия. В середине и конце 30-х годов мне пришлось неоднократно встречаться с ним и беседовать. Он уже далеко перешагнул за 60-летний возраст, но полностью сохранил свое обаяние блестящего музыканта, композитора и дирижера, человека громадной общей культуры, интереснейшего собеседника, хранившего в своей памяти много воспоминаний о живой для него истории русской музыки конца прошлого и начала настоящего столетия. Старые петербуржцы хорошо помнят его как балетного дирижера и создателя музыки для целого ряда балетов, вошедших в Золотой фонд хореографического искусства. Но его зарубежные дирижерские выступления носили эпизодический характер, я имею в виду послереволюционную эпоху, так как в последние годы перед Первой мировой войной он принимал деятельное участие в организации зарубежных дягилевских сезонов русской оперы и балета, в которых выступал в качестве дирижера. Однако творил он, как я уже сказал, и после революции, и творил сравнительно много. Сам он отлично осознавал, что для композиторской деятельности в зарубежье ему не хватает чего-то. Окружающим он часто говорил: «Когда я жил и работал на берегах Невы, источником моего творчества были и западноевропейский мир, и классика древнего мира, и восточная экзотика. Меня тянуло и на Шекспира, и на Ростана, и на древнюю мифологию. Сейчас, когда я нахожусь на берегах Сены, меня тянет только в одном направлении, туда, где дуют родные ветры, и где слышится родное слово». В последние годы своей жизни Черепнин интересовался русским музыкальным наследием древнего периода и разрабатывал древнерусские церковные напевы. По этим мотивам он создал два крупных произведения – ораторию в нескольких частях «Хождение Богородицы по мукам» и церковную сюиту для оркестра.